Глава третья. Ямской пустырь. Пека, Андрюша и Олик шли хлопотать насчет кабеля и разговаривали. Вернее, разговаривал Олик. Он совсем недавно переехал на Гончарную улицу, случайно познакомился с Пекой и Андрюшей и теперь вслух радовался. «Вы даже не представляете, как я счастлив, что вы решили со мной подружиться!» «Правда-правда. Я даже ночью иногда просыпаюсь и просто таю от счастья». «Постель не промокает», — буркнул Пека. Он был суров снаружи и даже внутри. Олик не расслышал вопроса и продолжал. «Дело в том, что я всегда знал, настоящая дружба — это самая большая ценность на свете. Вы ведь согласны, не так ли?» Худой и вдохновенный, как уменьшенный в размерах Дон Кихот, на тонких длинных ногах с растрепанными рыжими локонами, Олик по-журавлиному шагал между приятелями, иногда обгонял их, чуть сутулился и заглядывал им в лица. Пек смотрел перед собой, Андрюш смотрел под ноги. Олик не умолкал. «Теперь я даже не представляю, как сумел прожить 9 лет без единого настоящего друга. Должен признаться, что с друзьями мне до сих пор фатально не везло». «Как не везло?» — спросил Пека с сумрачным интересом. «Фатально», — вздохнул Андрюша. «То есть судьба такая». Он был начитанный мальчик и с пониманием относился к людям. Можно сказать, философски. «Раз судьба, тогда понятно», — пожалел Пека Олика. Потому что в глубине души Пека был добрый, только очень в глубине. Сначала Пек не хотел близко знакомиться с Оликом. С какой стати? Ну, подумаешь, не хватило однажды человека для игры в качалу-вышибалу. Вот и кликнули рыжего новичка, который топтался у своей калитки. А он с той поры: «Можно я снова с вами поиграю? Вы не будете возражать, если я с вами покачаюсь на досках? А давайте вместе сделаем воздушного змея». Пека дулся и морщился. «Ну не врубишь ведь в упор человеку. А ну давай, катись подальше». Неловко все-таки. К тому же Андрюш сказал однажды: «Ну что поделаешь, раз он такой? Ну пусть бегает с нами, если хочет». Пека возразил, что это Толик прилипала и неженка. «А с чего ты взял, что неженка?» «Вежливый и не загорелый». «Ну чего ж плохого, если вежливый?» — рассудил Андрюша. «А не загорелый, потому что к таким загар всегда плохо пристает. У кого волосы такого цвета?» «Имя какое-то девчоночи». «А полное знаешь какое? Ольгерт. Он говорит, что родители так его назвали в честь предка. Тот был какой-то князь. Давным-давно». «Фу, князь, вермишелина». «Зато у него фамилия для нас подходящая. Будет третий ок». Дело в том, что Андрюша был сухорук, а Пека — тонколук. Оба они ценили такое сходство. «Мы — два ука». «А у этого князь какая фамилия?» «Ковальчук». «Ха! Ковальчук же на юг оканчивается». «Ох, Пека, Пека!» — пожалел его Андрюша за безграмотность. Пек слегка смутился и сказал: «Ну и фиг с ним». С той поры Олик с утра до вечера был с друзьями и не уставал радоваться. Вот и сейчас. «Нет, в самом деле, я знаете, что думаю? Нам обязательно-обязательно надо сделать так, чтобы...» «Стоп!» — велел Пека. Встал перед Оликом, деловито выдернул у него из-под модных белых штанишек голубую матроску и майку. Пригляделся к животу. «Это зачем?» — оробел Олик. «Смотрю, нет ли у тебя на пупу регулятора, чтобы убавить громкость и длинность речи». «Ну чё ты?» — тихонько сказал Андрюша Пеке. «Он же не виноват, что такое». А Олик наконец похватился. «Ой, я опять разболтался, да? Не обижайтесь, пожалуйста, я постараюсь следить за собой». «Ты тоже не обижайся», — попросил Андрюша. И помог Олику заправить матроску. А на Пеку посмотрел выразительно. Олик вроде бы даже обрадовался. «Ну что вы, и не думаю обижаться. На дружескую критику не может быть никакой досады. Это было бы несправедливо. А тем более среди тех, у кого даже фамилии похожие. Так вот, я продолжаю свою мысль. Нам обязательно надо придумать свою эмблему. Например, такую. Серебряный рыцарский щит, на нем голубые буквы «У» и «К», а наверху полное название нашей организации». «Какой еще организации?» — сказал Пека. А это мы должны придумать. Например, три мушкетера. Или три танкиста. Есть такая песня старинная, очень хорошая. Три танкиста, три веселых друга. В общем, что-нибудь литературное, чтобы всем было ясно. «Три толстяка», — усмехнулся Андрюша. «Ха-ха», — с готовностью развеселился Олик. «Мы такие толстяки, особенно я». «Тогда три поросенка», — мрачновато пошутил Пека. Андрюш посмотрел на него. «Поросенок, по-моему, один». Пека всегда выглядел так, словно он вылез из печной трубы, слегка почистился, но до конца это дело не довел. Черные волосы его торчали сосульками, на круглых щеках темные разводы, обтрепанные джинсы и майка в чем-то вроде графитовой пыли. При всем при этом Пека ухитрялся сохранять деловой, сосредоточенный вид. На дружескую критику Пека не обиделся. Почти. Только скользнул угольными глазами по Андрюше. Тот был в новых синих трусиках и чистой голубой майке. И по очень аккуратному Олику. «Ничего, побываем на пустыре, все сделаемся одинаковые». Олик спросил с опаской. «А что там на этом пустыре?» «Придешь, увидишь. Трущобы». «А это далеко?» «Близко, не бойся». Ямской пустырь лежал на месте старой Ямской улицы. Улицу и окрестные переулки с ветхими домами срыли, а строить новые здания не спешили. Вот и раскинулось пространство с грудами битого кирпича, гнилыми бревнами и ржавым кровельным железом. Кое-где вокруг старых фундаментов кустились рябины и черемуха. Пустырь зарос репейными джунглями, татарником и местной разновидностью крапивы, которую Маркони называл по-научному «уртика каннабина». Возможно, в названии была отражена ее каннибальская суть. На пустыре жили вороны, не мутанты, а обычные, добродушные. Воробьи, полевые мыши, бездомные коты и Пим Копытыч. «А почему его так зовут?» — спросил Олик. Он понял, что разговор о рыцарском названии не находит поддержки, и сменил тему. «Какое-то не совсем обычное имя и отчество». «Это не имя и отчество, а просто имя», — пробурчал Пека. «Точнее, прозвище», — разъяснил Андрюша. «Произносится и пишется через черточку». «А он кто? Сторож?» — Пека хмыкнул. «Чего там сторожить-то? А зачем он там живет? Разве может человек жить в трущобах?» «Во-первых, может», — вздохнул умудренный жизнью Пека. «Во-вторых, он даже не человек». «А кто?» «Он, видимо, бывший домовой», — стал объяснять Андрюша. «А теперь бомж». «Кто?» «Ну, личность без определенного места жительства. Раньше жил в доме у какой-то старушки в другом районе. Ну, старушка умерла, а дом снесли. Он поселился на старом стадионе под трибуной, но трибуна потом сгорела. Вот он и перебрался на пустырь. Отыскал подполье под развалинами, там и прописался». «А разве у домовых бывает прописка?» «А, ну это просто так говорится. В общем, живет и дело с концом. Мы с ним в прошлом году познакомились, когда там в сыщики-разбойники играли». «Никогда не видел домовых», — осторожно сказал Олик. «Даже не думал, что они существуют в действительности. А как он выглядит?» «Придешь, увидишь», — отозвался Пека. «Неужели он самая настоящая нечистая сила?» «Не вздумай так при нем выразиться», — предупредил Андрюша. «Ну, разумеется, не вздумаю. Да я же ведь и не в обидном смысле». «Ни в каком не вздумай», — насупленно произнес Пека. «И смотри, не болтай про него никому. Пим Копытыч лишних знакомств не любит, особенно со взрослыми». «Клянусь, что никому ни полсловечка». Пек сердито махнул полиэтиленовым пакетом. «Клянусь, клянусь, а сам все время языком молотишь. Я вот боюсь, как бы ты про капы никому постороннему не сболтнул». Олик прижал к матроске ладони. «Да что ты! Я ж прекрасно понимаю всю ответственность». «Если и сболтнет, никто не поверит», — рассудил Андрюша. «Я никогда в жизни не выдал ни одной тайны», — — с печальной гордостью сообщил Олик. «Он, кажется, наконец обиделся». «А мы же на всякий случай предупреждаем», — смягчился Пека. «Ну вот, пришли». Они миновали последний дом в Полесском переулке и оказались перед стеной сорняковых зарослей. Стали пробираться еле заметной тропинкой. Олик сразу мужественно зашипел сквозь зубы. «Скажи заклинашку», — пожалел его Андрюша. «Бамбур-гамбур, бутерброд, нынче все наоборот. Не кусай меня, крапива, дам бутылку из-под пива. Ты бутылку сдай скорей и получишь 5 рублей». Олик сбивчиво забормотал и перестал шипеть. Некоторое время шли по плечи в мягких лопухах, пыльных, но зато не кусачих. Обогнули кучу кирпича и сгоревший сарайчик, пролезли сквозь буйные заросли сирени и оказались на лужайке с клевером и подорожниками. Здесь подымались над травой края солидного фундамента из гранитных брусков. Рядом с фундаментом сохранилось каменное крылечко. Из-под этого крылечка и вылез навстречу трем укам Пим Копытыч. Теперь самое время описать Пим Копытыча. Представьте себе футбольный мяч, обросший серой клочковатой бородой и такими же волосами, и снабженный носом, похожим на маленький лапоть. Кроме того, мяч украшали 2 голубых стариковских глаза. Впрочем, они почти терялись под клочкастыми бровями. Терялись в густой растительности также уши и рот. Вот такой была у Пим Копытыча голова. И она, голова эта, сидела не на туловище, а на сером растоптанном валенке. Сверху в голенище валенка были сделаны прорези, из них высовывались руки. Тонкие, покрытые рыжей курчавой шерстью, с большими коричневыми ладонями и узловатыми пальцами. Чтобы передвигаться, Пим Копытыч упирался ладонями в землю и ловко переносил валенок вперед или назад. «Здрасте, Пим Копытыч!» — разом сказали Пека и Андрюша. И Олик у них за спиной тоже пискнул. «Здрасте!» Глазки Пим Копытыча радостно заблестели. «Здравствуйте, мои хорошие! Навестить пришли старичка! Оно и славно! Я уж тут заскучал без компании-то!» «Мы тебе молока принесли и хлебушка», — Пека протянул пакет. «Ой, как ладненько, покушаю теперь, а то цельную неделю травой да корешками питался, будто коза шелудивая». «У тебя ж картошка в подполе», — напомнил Пека. «Ну, что картошка?» — смутился Пим Копытыч. «Там уж, можно сказать, ничего не осталось, да и погнила». «От гнили у вас заклинашка есть», — напомнил Андрюша. «Ну что там заклинашки, если картошка прошлогодняя?» «Ох, Пим Копытыч, опять, наверное, пустил запас на самогон», — проницательно сказал Пека. «Ну, какой там самогон? Маленькая, капельку для душевной радости. А то все один да один. Да вы садитесь, гости желанные, а я вашим приношением угощусь». Вуки сели на фундамент. Пека и Андрюш сразу, а Олик сначала сорвал большой лопух и постелил на камень. Пим Копытыч ловко сдернул зубами крышку с молочной бутылки, запрокинул голову. Буль-буль-буль-буль-буль. Белая струя побежала в гущу бороды. Пим Копытыч отряхнул капли, откусил от горбушки. «Ух, славненько так. Внутренняя благость. И спасибо вам». «На здоровье», — сказал хитрый Пека. «А почему, Пим Копытыч, ты говоришь, что все один да один? Раньше ты, бывало, в гости ходил на свалку, к старым друзьям». «Ух, далеко свалка-то, а я хворый стал, добираться трудно. Да и не осталось там уже почти никого». «Из-за сторожа?» — с пониманием спросил Андрюша. «Не, со сторожем-то и можно, в конце концов, и договориться. Из-за участкового, младшего лейтенанта». «А, из-за Кутузкина», — сообразил Пека. Вообще-то фамилия участкового была Кутузов. Но такая громкая, фельдмаршальская, она явно не годилась для младшего лейтенанта. Он был молод и бестолков, не в обид для остальной милиции, будь сказан. Часто ему виделись всякие нарушения, где их не было. и любил участковый раздавать обещания «оформить дело для посадки на 15 суток», потому и стал среди местных жителей Кутузкиным. «Всех грозит разогнать со свалки, даже тех, кто там с самого ее начала обитает. Грех, да и только». «Лучше бы за Лошадкиным следил», — сказал Андрюша. «Этот жулик знаете, что делает? Уговаривает ребят скупать мороженое и приносить ему. Дает 20 копеек. Потом заворачивает его в свою бумагу, на которой заграничные наклейки, и продает, будто иностранное, за тройную цену. А картинки сам печатает». Пим Копытыч покивал. Про коммерсанта Лошадкина он был наслышан от ребят. У того на улице Стекольной имелся магазин с крупной вывеской, сделанный под старину. «К вашим услугам, СС Лошадкин». Хозяин гордился своей фамилией и оскорблялся, если ее ошибочно писали через «Д». Гораздо сильнее, чем профессор Телега, когда путали ударение. Но как ни пиши, а все ребята в округе знали, что он скупердяй и махинатор. Чтобы покупать мороженое, Лошадкину приходилось вербовать мальчишек с дальних, нездешних улиц. «Пим Копытыч, а на свалке хоть кто-нибудь из ваших знакомых остался?» — с тревогой спросил Андрюша. «Ну, разве что Фома Лоханка да Грусть Лукошич. У них там хибар в самой глубине. А вам что до свалки? Аль нужда какая?» «Нужда», — признался Пека. «Маркони одну штуку опять придумал. Кабель нужен. Экранированный». «Это в специальной металлической оплетке», — вставил Олик. Он сомневался, что Пим Копытыч силен в электротехнике. Пека и Андрюша строго на него посмотрели. «Ясненько. Какой диаметр-то?» «Маркони говорит, чем толще, тем лучше», — разъяснила Андрюша. «Но вообще-то любой сойдет, кроме как на свалке его нигде не найти». Пим Копытыч доживал горбушку, отставил бутылку, покивал, полез на руках под крыльцо, волоча за собой валенок, и скрылся. Олик шепотом спросил. «А что у него в валенке? Ну, какое у него туловище?» «Никто не знает», — отозвался Андрюша. «Он никогда не вылазит. Наверное, стесняется». Пим Копытыч выбрался из-под крыльца. Он тянул за собой старинный черный телефон с проводом. Поставил аппарат в траву, снял трубку, дунул в нее, послушал, обрадовался. «О, Лукош, ты? Здравствуй, милый! Как вы там? Существуете еще? Ну и ладушки. Ладно, ладно, загляну как-нибудь. Гостиницу принесу. Специально бутылку припас. Вот новая порция отстоится». Он смущенно оглянулся на Уков. Обрел деловой тон. «Ну вот что, Грусть, у меня проблема. Тут ребятишки пришли, спрашивают, не сыщется ли у вас кусок экранированного кабеля. Чем толще? Что? Сколь метров?» Пим Копытыч опять оглянулся на мальчишек. Пека поднял руки с растопыренными пальцами. «У, говорят, 10 метров. Видишь, новое у них изобретение. Но ты уж постарайся, за мной не постоит. Вот и чудненько, Груздик. Ай, какая ты добрая душа! Скажу!» Пим Копытыч положил трубку, повздыхал, поулыбался сквозь клочья бороды, сообщил. «К вечеру обещал доставить. На это место, по своим, значит, каналам. А вы приходите с тележкой, а то ведь тяжесть такая». «Ура!» — сказали Андрюша и Пека, а Олик добавил в полголоса. «Большое спасибо». Пим Копытыч опять покивал и покряхтел. Потом спросил. «А Егор, ты Николаевич, встречайте. Как он там? Чё-то не заглядывает ко мне. Раньше ты, когда диссертацию писал, то чуть не каждый день ходил советоваться. Как, мол, Пим Копытыч, подскажите, правильно ли у меня данный заговор записан? Я ему тогда много чего понадиктовал из того, что помню». «Недавно он заклинашку от комаров составил», — сказал Андрюша. «От суперкулаксов. Только она плохо помогает. Не надо было ему хорошую отметку ставить за эту... за диссертацию», — сказал Пека. «А я знаю, в чем дело», — оживился Пим Копытыч. «Он сам виноват. Зачем-то вставил слово «кукуруза» вместо другого, научного. Побоялся лишней сложности. Надо-то вот так. Егор Маркер, пустота. 8 кошек, 3 хвоста. Шиш на мышь, гипотенуза. Не садись, комар на пузо. А у него шиш на мыл, кукуруза. Сразу такое... диссонанс между лингвистической структурой и магик-полем. А кулаксам того и надо. Я эту ошибку только вчера открыл. Вы ее вставьте на место и потянусь-то. «Ставим. Спасибо вам, Пим Копытыч!» Андрюша обрадованно дрыгнул покусанными ногами. «Всем расскажем». «Ага. Ну, мы пойдем», — решил Пека. «Значит, до вечера». «До свидания», — почтительным шепотом сказал Олик. Пим Копытыч заметно опечалился. «Уходите, значит? Опять ни одному тут. Поговорить не с кем». «Мы еще придем», — виновато пообещал Андрюша. «А ну, конечно. Придете, а потом опять домой. Эх, мне бы сюда какого-нибудь постоянного жителя. Все думаю, котеночка бы где найти. Он бы мурлыкал под боком, а я бы его гладил». «Ну, тут вроде бы котов хватает», — неуверенно заметил Пека. «Да они все большие, самостоятельные, и характер бродячий, и разбойный. А мне надо маленького, чтоб ласкать да заботиться». «Мы поищем», — пообещал Андрюша. «Поспрашиваем у соседей, вам какого надо? Рыжего, серого или еще какого-нибудь?» «Да и все равно, лишь бы ласковый». Когда шли обратно, Олик сперва молчал, потом стал что-то бормотать и напевать. Кажется, песенку «Жили у бабуси». Но скоро он запел громче, и оказалось, что слова другие. «Жили мы у кука, три веселых ука, один серый, другой белый, третий из бамбука». «А почему это у кука?» — поинтересовался Андрюша. «Ну, так придумалось. Ну, будто на островах Кука, в Тихом океане». «Ну, серый и белый — это еще ладно. А кто из бамбука-то?» — подозрительно спросил Пека. «Разумеется, я. Мама говорит, что я тощий, как бамбуковая удочка». «И голова у тебя бамбуковая», — подумал Пека. «Но не сердит уже, а почти добродушно».